Глава 12. Руслан. «Значит, говоришь, ее муж — крупная птица? Судья?» Дамир задумчиво потер подбородок, разглядывая меня с едва скрываемым любопытством. «Ты в курсе, что копаешь под такого человека?» Я раздраженно вздохнул, не сводя с него взгляда. «В курсе, Дамир. Поверь, я прекрасно понимаю, чем рискую». Он чуть склонил голову на бок, пристально смотря на меня, будто пытаясь заглянуть в душу. «Рус, дело, конечно, твое, но ты уверен, что готов снова ввязаться в ее жизнь? 6 лет прошло, а тебя до сих пор не отпустило?» Я усмехнулся, не весело, а скорее горько. Мне казалось, отпустило. Но теперь я вижу, что нет, тем более там мальчишка, Дамир. Я не могу просто пройти мимо. «Ты уверен, что это ее ребенок от тебя?» Вопрос повис в воздухе, тяжелый, липкий. Я выдержал паузу, медленно выдохнув. «Нет, пока не уверен. Да и плевать хотел. Чей бы он ни был, я не хочу быть причастен к такому. Знать, что в семье происходит абьюз и пройти мимо... Ты же знаешь, что это не про нас. Но справедливости ради, пацан на меня так похож, что пугает до чертиков. Ну, либо я вижу то, чего нет». Дамир задумчиво кивнул, внимательно глядя в окно офиса. «Хорошо. Пусть Антонов этим займется. Он раскопает все. Если этот судья где-то наследил, Мишаня его точно на чистую воду выведет. Будьте осторожны, главное. Я, конечно, вас прикрою, но... Некоторые шишки не способны на понимание. Получим все по шапке». «Спасибо», — выдохнул я и поднялся со стула. «С меня должок». Дамир махнул рукой. «Да ладно тебе, Рус. Главное, не наломай дров. Она же уже раз тебя бросила, помнишь?» «Спасибо, что напомнил». Процедил я сквозь зубы и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Через пару часов мы уже сидели в маленьком кафе на окраине города, где, как всегда, было пусто и тихо. Напротив меня устроился Миша Антонов. Крупный, плечистый, с видом «отойди, пришибу», но, вопреки внешности, добрейшей души человек и, по совместительству, отменный повар. «Короче, говоришь, судья», — протянул он, внимательно слушая меня и поглощая очередной кусок яблочного пирога. «Уж больно рисково. Точно надо?» «Точно», — я кивнул, хмуро глядя в окно. «Там Оля и мальчик, который вполне возможно мой сын». Миша присвистнул, откладывая вилку в сторону. «Ну, тогда у нас вообще мало вариантов. Придется его как следует копнуть, и вряд ли получится красиво. Такие люди обычно так просто грязь под коврик не прячут. У них обычно целый склад в шкафах». «Мне не важно, красиво или нет. Главное, быстро, Миш. Я чувствую, что там что-то очень грязное. Оля... Она изменилась, будто ее сломали изнутри, понимаешь?» Миша, понимающе кивнул. «Ладно, сделаю. Завтра у тебя уже будет кое-что на руках, ну а там решишь, как поступать». Я благодарно хлопнул его по плечу и вышел на улицу. Холодный воздух слегка остудил эмоции, и я решил прогуляться пешком до дома, заодно и выгулять Тора. Он сегодня молодец. Нашел крупного хитрожопого торговца гадостью. Заслужил бесцельную гулянку и впугнуть пару кошек. Возле подъезда я услышал знакомый детский голосок. «Тор, иди сюда, Торик!» Я остановился, обернулся. Мальчишка стоял у лавочки и радостно махал нам рукой, широко улыбаясь. Я почувствовал, как сердце мгновенно ускорило ритм. Тор же, услышав знакомый голос, тут же потянул поводок, рванувшись навстречу Матвею. «Здравствуй, дядя Руслан!» Мальчишка подошел ближе, доверчиво заглядывая мне в глаза. «А можно погладить Тора?» Я улыбнулся, ощутив внутри странное, почти забытое тепло. «Конечно, только аккуратно, он сегодня немного не в духе». Матвей осторожно потрепал овчарку за ушами, и Тор тут же растаял, положив свою огромную морду на его ладонь. «Как дела, парень?» — спросил я спокойно. «Что-то случилось?» Он пожал плечами и слегка нахмурился. «Да нет, просто мама опять грустная. Мне кажется, это папа виноват». Сердце резко сжалось в груди. Я осторожно опустился на корточки перед мальчиком и внимательно посмотрел в его серьезные глаза, так похожие на мои собственные. «Ты часто видишь, как папа ругается на маму?» Матвей не ответил, только слегка отвел взгляд и кивнул. Этот маленький жест сказал мне больше, чем тысячи слов. «Знаешь», — продолжил он чуть тише, доверчиво наклоняясь ко мне, «мне кажется, что мама боится его. Она улыбается, а в глазах грустно так. И она часто плачет, когда думает, что я уже сплю. А я не сплю». Горло сжалось так сильно, что я едва не задохнулся. Хотелось рвануть туда прямо сейчас, найти Чернова и разобраться раз и навсегда. Но я только осторожно положил руку на плечо мальчика и сдержанно улыбнулся. «Не бойся, Матвей. Ты же сильный, правда?» Он кивнул серьезно и уверенно, совсем по-взрослому. «Я маму защищу. Я уже сказал ей, что можно попросить помощи у тебя». Я чуть усмехнулся, ощущая, как внутри нарастает странная смесь гнева и нежности. «Верно», — сказал. «И знай, если что-то случится, можешь всегда прийти ко мне. Я помогу и тебе, и твоей маме. Хорошо?» Матвей просиял, глаза загорелись. «Спасибо, дядя Руслан. Я обязательно передам маме». Он помахал нам стором рукой и убежал в сторону подъезда, оставив меня стоять на месте. Я смотрел ему вслед и снова чувствовал, как внутри шевельнулось то странное, первобытное чувство, словно инстинкт — защитить свое, родное. И теперь я уже точно понимал, что просто так отступить не смогу. Не зря я встретил этого мальчонку, его слегка характерную, но такую родную маму. Они были не просто прохожими, а частью моей жизни, частью меня самого. И если Чернов хоть пальцем ее тронул... Я тяжело вздохнул и снова посмотрел вверх, выискивая окна их возможной квартиры. То, что я собирался сделать, могло сломать и мою, и ее жизнь окончательно. Но выбора у меня не оставалось. Она и так слишком долго страдала. Я молча кивнул собственным мыслям, развернулся и уверенно зашагал к своему подъезду, чувствуя, как под кожей начинает закипать решимость. Назад пути не было, и я был готов к последствиям.